Моторная шхуна «Аэгна» идет из Ронды в Хали-Киви. Так думает старший диспетчер пароходства. Капитан Демидов так уже не думает. Он стоит в рубке и водит пальцем по карте. Сам черт не знает, куда выбросит «Аэгну», если этот «Норд-Вест» продержится еще часа три. 11 баллов. Чего стоит против 11 баллов мои 150 лошадиных сил? Если бы 5 баллов. Обещали же по прогнозу 5 баллов. С таким противником можно бороться. Куда все-таки несет «Аэгну»? Самое мрачное состояние души у каждого капитана наступает тогда, когда ветер снес его с курса, забросил невесть куда, и нет никакой человеческой возможности определить место судна. Оно скрипит, стонет, скрежещет, бросается на стихию упругой деревянной грудью. Капитан уже не отделяет себя от корабля. Он тоже стонет, рычит, скрипит зубами и мысленно подставляет грудь каждой волне, обрушивающей на палубу свой всклокоченный гребень. Это борьба насмерть. Победить — это значит спасти судно, людей и груз. Поражение — это пробоины, обрушившиеся мачты, смытые за борт люди, погибший груз и судно, раздробленное молотом волн, наковальню прибрежных камней. Капитан Демидов второй час держит курс против ветра в открытое море. Но внутренним капитанским чутьем он знает, что шторм неуклонно несет «Аэгну» к берегу. Капитан! Капитан! Надо давать сос. Не то нам придется кормить салаку. Погодим. Ой, догодишься, капитан. 0-1, 0-2, 0-3. Капитан, смотри, что за огонь справа. Вот видите, справа, градусов 50 от носа. 0-2, 0-3, 0-1. Судя по периоду, маяк Койракалло. 8 миль не дошли до места. Ну и что? Чертей 100! Давай аварийную. Через час будем на камнях. Держи, вот наши приблизительные координаты. Вахтенный! Есть вахтенный! Вахтенный, скажите боцману готовить пластырь, иметь под рукой клинья, брусья, цемент и прочую музыку. Ясно? Ясно. Спасательные пояса надеть. Сколько вам надо долбить, что не пояса, а нагрудники? Спасательные нагрудники! Если ты наденешь его на пояс, он поставит тебя в воде раком. Надеть, конечно. Идите. Есть! Капитан сам становится к штурвалу. Он оборачивается назад и видит камни. Он ничего не видит. Он просто знает, где эти камни, скользкие, окруженные кольцами жемчужной пены, похожие на спину тюленей, черные камни, гладко облизанные морем. Он видел, как на них сидел рыбацкий мотобот. Он видел на них обломки баржи, торчавшие в разнотых шпангоуты, похожие на ребра ископаемого рыбоящера. Теперь на них будут торчать обломки «Аэгны». По спине проползают холодные змейки. Тонуть — это очень холодно. Демидов уже тонул однажды, и тоже осенью. Когда тонешь, нельзя снимать одежду, кроме сапог, иначе закоченеешь сразу. Если судно погибнет, кого обвинят? Меня, конечно. Зачем, скажут, не возвратился в Ронду, когда усилился ветер? А прогноз-то был до 5 баллов. Шторм налетел сразу. Зачем, скажут, не давал аварийную, пока не вылез на камни? А кому приятно давать аварийную? Все равно, пока сюда доберется спасатель, пройдет 4 часа, не меньше. Не меньше. Никому не придет в голову, что виноват 11-бальный ветер. Всегда виноват капитан. Всегда виноват капитан. Сердце медленно каменеет. Но где-то в глубине сознания бешено крутится какая-то машинка, ворошит умение, опыт. Как спасти судно?